Станция метро ВДНХ. Ёлки, там же мой дом совсем рядом. Вот бы посмотреть. Ребята, а квартиры на поверхности в каком состоянии? Набиты полезным ништяком или пустые коробки? Насколько точно проведено моделирование наземного жилья? Коробки в основном, первый ответил Огонек. Только те квартиры полны, владельцы которых нынче торчат на рассаднике и живы до сих пор. А что, есть предложение? Да у меня хата рядом со станцией ВДНХ. Это мило, прощебетал Огонек. Можно и заскочить. Свои хаты мы давно посетили. Что у тебя там ценного завалялось? Я задумался. «Консервы, инструмент, лекарства, оружие и снаряжение», — подсказал Боб. Облическая тоска овладела мной. «Как я жил?» «Ничего толкового нет, братцы. Тлен и труха, грязное белье, куча пакетов с мусором, сломанная мебель и техника». «Понимаем, закономерно», — грустно вздохнул Боб Адамс. «Мы же в пузырях сюда прибываем, а не в космических кораблях. Тогда поехали дальше». И опять потянулись километры тоннелей. Я сидел на дешевом дерматине, подсвечивал подозрительные места фарой, в поисках цели двигал тяжелыми стволами картечницы, экспериментировал. В ячею решетки мой кулак не пролазит, можно надеяться, что и монстрячья лапа не пролезет. Решетка тачанки сделана не из арматурных прутьев, а из полос металла, все на заклепках. Кроме откидных дверей есть закрывающиеся верхние люки, 3 штуки. Мои напарники, вернее компаньоны, то и дело высовываются по пояс. Я так не рискую, не вижу смысла. Надо же, Боб Адамс работал путевым обходчиком. Суть работы состоит в том, чтобы в одиночестве по ночам идти по тоннелю и светить фонариком на рельсы, проверять, целы ли они, не упала ли на пути какая-нибудь хрень, выявлять трещины в тюбингах, ставить на них маркеры, вовремя замечать протечки. С оперативной оценкой степени опасности. Обходчик может что-то убрать или исправить самостоятельно. В любом случае, доложить бригадиру или мастеру. Тут и без монстров с поперечины можно спрыгнуть. Представляю, каково это — идти в темном туннеле одному с тусклым фонариком и постоянно заниматься аутотренингом. Я не боюсь, я справлюсь, меня так просто не возьмешь. Бррр. Задержись я в подземке на пару-тройку дней, наслушался бы местных cool story. Тут и есть кому на несколько часов запилить ужастиков. Живность все не попадалась, чему я только радовался. Никакой мистики пока не заметил. По-моему, все вызревающие в облаке собственной фантазии ужастики объясняются своеобразной обстановкой подземки, давящей атмосферой туннеля. Если ты перед визитом сюда начитался или наслушался жутко кульного, то будет кисло. У неравновешенных в психическом отношении людей начинает съезжать колпак. В реале пока здесь более прикольно, чем страшно, хотя сам бы я вряд ли побродил в одиночку с удовольствием. Нафиг, нафиг. Потом мы проскочили станцию, аналогичную последней. Такой же бардак, костры, вонь и мусор. Следующая платформа была абсолютно пуста. «Станция призрак?» — крикнул я. «Нет, просто люди не прижились, не сложилась община». Перекрикивая отраженный от тюбингов шум мотора и свист тачанки, ответил Адамс. «Кстати, ты, Гун, напрасно на нищебродских станциях нос воротишь. Там интересно. Кабачки разные, притоны. Можно купить, что хочешь. Да наркоты включительно». «Криминал, конечно, имеется, зато живенько-остренько. И подходящие девочки в доступе. В принципе, действительно интересно. В другой раз. Если из этого раза выберусь». Через несколько минут показался еще один приют подземников. Это была станция Курская, и она оказалась вполне на уровне. Все грамотно отстроено, чувствуется достаток, дисциплина и основательность. Как же иначе? Важный узел, настоящий хаб. На местном заслоне нас промурыжили по полной, однако и там тачанка не задержалась. Для ускорения я показал открывашку и служебное удостоверение. «Все, братцы, впереди финишный участок, прямой, без перескоков по вспомогательным туннелям. Скоро появится партизанская». Экипаж приободрился. Близится конец весьма и весьма нервного путешествия. Во всяком случае, его первой половины. Отсюда и начались неприятности, по нарастающей. Черт, я ведь заранее почувствовал. Не знаю как. Может, интуицию подогревал опыт зоны и зомбятника. Может, адаптировался с обострением всех чувств. Подозревал, короче. Но ничего сделать не мог. Не останавливаться же. Боб ехал спокойно. Его подруга тоже не показывала страха. Вот и поперлись. Если честно, мы сами виноваты. Все. Даже я. «Упыри по курсу. Жирные. Трое!» — заорал Огонек. «Не гони, дай прицелиться!» У меня сразу захолодели ступни и занемели предплечья. Привык уже к такой реакции на страх. Топнув под днищу сразу двумя ногами, я очнулся, сжал кисти до хруста и перехватил автомат поудобней. Бляха, чуть не закимарил в этой мерной качке. «Гун, гляди еще и вперед, подстрахуй, если что, но лепи только после нас», — рявкнул Боб. «Подожди, а как же тылы?» «Нет уж, азартные вы мои, как хотите, а я в такой ситуации не собираюсь по-обловски подставлять спину пустоте». «Ща вмажем», — запальчиво пообещал Адамс, высовываясь вслед за огоньком в люк. Тачанка покатила совсем медленно. «Внимание! Зинка, пали!» Загрохотали стволы, гладкие и СКС. Я мельком оглянулся и успел заметить три антропоморфных силуэта, быстро бегущих в нашу сторону. «Бенц! Бенц!» Один монстр, разъявив зубастую пасть, немыслимым образом прыгнул на стену и понесся к тачанке прямо по тюбингам. «Бенц! Бенц!» Картечь саданула по стене. Упырь-скалолаз свалился, получив пару зарядов, а второй упырь, не успев показать подобный цирк, захромал раньше прыжка. Извиваясь на рельсах, он истошно заверещал с ультразвуком, присел и снова выпрямился, хватая свинец. Что-то почуяв за спиной, я резко повернулся к корме. И очень вовремя. Откуда-то сбоку выскочили еще две твари. Сладкая парочка бежала стремительно, не утруждая себя лазанием по стенам. Нелепо изогнутые задние конечности, которые язык не поворачивается назвать лапами, быстро вылетали вперед, с каждым мгновением сокращая расстояние. «Господи, кто вам придумал такие рожи?» Собрав всю свою выдержку, я дождался, когда они подвалят ближе, и выпалил сразу из двух стволов, отпуская на разбор ситуации целую тучу горячего свинца. От мощной отдачи турель дернулась назад. «Попал, сука!» Тут же, хватая автомат, добавил прямо в дымку пару коротких очередей. «Чё?» — синхронно заорали напарники. «Через плечо!» — взъярился я, торопливо добивая магазин до полного вытащенными из кармана патронами. «От подстрахуя слышу. Хорошо, что не послушался». У меня появилось острое желание врезать Бобу. «Так и молодец, Гун! Жму руку за правильное решение!» Беззаботный кубический обл Боб Адамс отнесся к случившемуся очень просто. «Получилось и получилось!» Зинка Огонек смачно выругалась. В наступившей тишине я слышал непонятные стоны, слабый треск, похожий на электроразряд, и странный мистический шепот. «Блядь, ну вот, началась чертовщина. Держи мозги двумя руками, Степа. Стены туннеля просто давили. Мне еще только клаустрофобии не хватало. Уши надо бы отрезать. У всех». Меня опять замутило. «Что за блажь? Зачем, Боб? Из них станционные лекари лекарства делают. Сильнейшее кровоостанавливающее средство. Уши хороших денег стоят. Пойдешь?» «Да ну вас в задницу и передницу. Поехали дальше, а?» «Как хочешь, родной, как хочешь. Тогда прикрывай без своей доли за ништяк. Зина, бери тесак и спрыгивай, режем, пока теплые. Старайся отхватить вместе с куском скальпа и не повреди хрящ, меньше заплатят. Я одного левого лекаря знаю на Соколе». Мне ничего не оставалось делать, как перезарядить стволы картечницы и вновь начать наблюдать за тоннелем. В люк я высовываться не стал, подсвечивал фарами изнутри. Не знаю, что они там делали, только вонять стало почти сразу, кислым и гнилостным. Фу, гадость какая! Да я умру, не буду таким снадобьем пользоваться. Кровь — чистый гной. Ты хоть руки обмой, Боб. Нормально, Гун, воды мало, не хочу тратить. Найдем течь, там и остановимся. Глаза у афериста были бешеные от азарта. У его кожаной подруги тоже. С такими буркалами люди и совершают глупые поступки. Станция Бауманская была уничтожена давним пожаром. Почерневшие перроны и обугленные остатки жилых боксов до сих пор источали тревожную вонь. Знаешь, почему они сгорели, Гун? Эта окурка вспыхнула, прикинь? Станцию сожгли, уроды, даже смародерить не получится. Нехрен курить, где попало. Никакой дисциплины. «Козлы!» — заявила Зинка. «Давно знаю, нет большего ханжи, чем бывшая проститутка». А Боб всего час назад мне хвастался, что недавно бросил курить. «Признаюсь, такое сообщество уже не просто тяготило. Мне хотелось, чтобы в руках оказалась тяжелая чугунная сковородка, да по башке обоим». Пошептавшись о чем-то, аферюги решили ехать медленно, рассчитывая добыть еще монстрячего ништяка. Я не спорил, бесполезно. «Господи, быстрее бы приехать на партизанскую. Неужели мне с ними и назад катиться?» Рельсы зашли в очередной поворот. Было видно, что движение на участке редкое. От сырости рельсы успевают покрыться бурой ржавчиной. Больше немаркированных трещин на стенах, чаще встречаются протечки. Пожалуй, я первым почувствовал, как завибрировал воздух. Шестое чувство – предвидение. Впереди показалась развилка. Правый технологический туннель был небрежно заколочен обрезной доской. Левый темен, мрачен. «Внимание!» – внезапно крикнул я, продолжая контролировать пройденный участок. «Кто-то есть, чую! Вперед смотрите!» «Смотри-ка, Зинуль, у нас своя Ванга завелась, вот удачка!» — хмыкнул Боб. «Держи трусы сухими, журналист, все нормальком!» Однако подруга его веселье разделять не собиралась. «Точно он говорит, Боб, кто-то есть, я тоже!» «Блядь! Ох, блядь, смотри, смотри! Да останови же ты, баран!» «Кто там?» «Крыс! Огромный, доходный!» Последнее слово девушка произнесла уже шепотом. «Хрена себе!» — выдохнул Боб. «Гон, повернись, зацени няшку». «Про поход в задницу помнишь?» — зло бросил я за спину. «Чего остановились? Садоните по нему и рвем когти». «Вот уж нет, столько мяса!» Придурков не остановить. Обзор у меня был отвратительный. Поворот позволял видеть 50 метров. Воздух гудел, над рельсами стояла мерцающая дымка. Тюбинги словно раскачивались. «Неужели крыс умеет бить по мозгам?» «Да повернись ты хоть на секунду!» «Черт с тобой, я повернулся!» В сотни метров на рельсах без движения лежал бегемот. Словно поняв, что к наблюдению подключилась еще одна пара глаз, крыс решил показать себя в полный рост и приподнялся. А потом подпрыгнул на месте, подлетев 3 метра. «Наш будет!» — просипел Боб. «Зин, полезли!» «Спусковой шнур не забудь, задрыга ты моя сладкая!» «Вам что, в клетке места мало?» — простонал я. «В клетке адреналина мало», — ухарски бросил придурок. «Да пропадите вы!» Подтянув автомат, я продолжал смотреть назад. «Бабах! Крепко картечница бьет!» «Еще, Боб!» Загрохотали оружейные стволы. Что-то глухо бумкнуло, тачанка слегка содрогнулась. «Есть, киска! Говорил же, что наша будет!» — орал Адамс. На меня навалилась бесконечная усталость. «Падла, тут всего 2 станций пролететь, а мы всякой хренью маемся. Я больше не хотел караулить, наблюдать, прикрывать и готовиться к встрече с очередными страшилами. Всего словно выполоскало. Вместо позитивного просветления, рожденного накопленным опытом, все чаще мнится всякая мистическая дурь. Пристрелить их, что ли?» И тут мой взгляд упал на левую сторону туннеля. «Елки-палки, объект необычный». 3 двери выходят на короткую и узкую пандус-площадку. Средняя дверь на кремольере. Их почти не было видно. В темноте ниша почти сливалась со стеной. Сбоку на площадку поднимаются выщербленные бетонные ступеньки, 6 штук. Висит какая-то выцветшая табличка под лампой в защитном коконе из проволоки. Блок кнопок вызова на стене. Распределительный щит. Рядом дощатый пожарный с топором, багром и ведром-конусом. «Боб, вы же разделывать будете?» «Конечно. Столько мяса. И член. Прикинь, у крысы член длинный, а внутри не 1 косточка, а 2. Из этой косточки приготовляют снадобье, которое...» «Слушай, избавь, а! Ты сюда посмотри!» Я посветил даденным ручным фонарем. Увидев объект, Боб опять возбудился. «Сегодня наш день, комрады. Скорее всего, это закрытый санитарный узел на случай ЧС. Обязательно надо ломануть. Вдруг лекарство подрежем». Я представил картину. Вот по всем средствам оповещения прошел сигнал «Атом». Новая мировая война, удары по мегаполисам, последующее заражение местности. Избранные козлы, вожди и вождишки средней руки, недопущенные в нормальные правительственные бункеры, спускаются в метротоннели. Командующие процессом эвакуации, командиры из МЧС дергают огромные рубильники на стенах, массивные гермозатворы медленно ползут по направляющим, намертво запечатывая тоннель. С гулом поочередно включаются созданные еще в прошлом веке системы жизнеобеспечения. Те, кто не успел попасть сюда до последнего предупреждения МЧСника, подлетают к затворам, пытаются сверху пролезть в вентшахты, невзрачные будки которых спрятаны по дворам и скверам. Молотят изнеженными ручонками по прочной стали, разбивая кулаки в кровь. Беспомощно вопят. Вождям, сидящим внутри, все пофиг. Они давно привыкли относиться к электорату, как к безмолвному стаду оболтусов. Постапокалиптический золотой миллиард сидит тихонечко, стараясь не вслушиваться в вопли и стуки. Тем более, что они становятся все тише и тише. «Пойду посмотрю, пока вы тут возитесь. Может, открою?» — решил я. «Давай-давай. Фонарь возьми и оружие», — бросил Адамс, отмахиваясь словом. «Что бы я без тебя делал, Бобка?» С площадки вниз опускался еще и металлический трап. Забрав все необходимое, я тщательно закрыл верхний люк и вылез через боковой. Секунды, и я стоял наверху, отряхивая руки от ржавчины. Надпись на табличке не разобрать. И что предпримем? Братва, орудуя большими ножами, уже препарировала дичь. Рискну. Средняя дверь не подвела. Кремольера крутилась с усилием, но вполне поддавалась. Раздался противный скрежет дверных петель, давно забывших, что такое смазка. «Ну, входим». Открыв дверь, я присел, одной рукой удерживая автомат, левой быстро поставил фонарь внутрь и тут же спрятался за угол. Тихо. Нет, тут не санчасть была. Бункер рассчитан на 30 человек, имеет 3 комнаты, герметичные бронедвери с задрайками, как их называют на Новокузнецкой, разветвленную внешнюю электропроводку на серых керамических катушечках, настенные крючки и типовые шкафчики для спецодежды. Дешевые столы, металлические табуреты, в двух помещениях откидные нары без матрацев. А это что? Неужели подставки для оружия? Как их там? Пирамиды, вот. Примерив калаш, я увидел, что автомат становится в пирамиду как влитой. Бункер предназначен для вояк. Именно и только. Жить тут можно, если привыкнешь. А куда ты денешься? 3 больших паука, спасаясь от света фонаря, поползли со стены потолка, норовя быстрее скрыться в норах. Под ногами постоянно что-то трещало и хрустело. Мусор, тут и там лежащий на полу, представлял собой остатки сгнившей деревянной обшивки поверхностей. В левой спальне я обнаружил следы ночевки. Откуда тут классические бомжи? Скорее всего, здесь какое-то время жил станционный изгой или сумасшедший. А может, выживалец? Свежих запахов дыма или готовки я не почувствовал, поэтому вел себя достаточно спокойно. Прикинув оставшееся время, пошел дальше. В небольшом коридорчике нашел туалет для горных орлов на 4 кабинки. Под очками чернела полость. Еще одна в стороне, прикрыта решеткой. Там какие-то коммуникации и насосы. В стене душевой было овальное отверстие, в которое можно протиснуться только на корточках или ползком. Нагнулся и заглянул. Еще одно помещение, пустое, с сильным эхом. Мусоросборник? Карцер? Невеселое местечко. Находки несущественные. Поживиться тут нечем, так и скажу. Побродив еще немного, решил выбираться. Управились, поди, живорезы. Открывая дверь, я услышал лязг замка багажника. Братва грузила мясо. Прямо мне под нос. «Готовченко, Степан!» — гаркнул на весь туннель Бобка. «Местца грибанули прилично. Как дела у тебя? Поживился?» Я молча мотнул головой. На этот раз добыча не воняла кислятиной или гноем. Доносился тяжелый запах свежей крови. «Жрут крыса!» «Интересно, кто-нибудь в Попаданецке уже рискнул попробовать на вкус волжского крокодила? Вдруг и они мутировали до вкуса баранины?» Тень я заметил краем глаза. Было так. Раздельщики уже сидели и ковырялись в машине, помахивая через решетку руками, чтобы я поторапливался. Направо, где на рельсах только что была эта самая анатомичка, я старался голову не поворачивать. И все равно не удержался. Почему-то человека часто тянет посмотреть на всякое дерьмо. Сладкая парочка опять выстроилась в люках, победно оглядывая жутковато притихший тоннель. Неожиданно Боб вытянул в мою сторону руки и показал 2 красные тряпочки. «Мама дорогая, это же куски сырого мяса!» «Зинка, соль тащи!» «Вы что, эту мерзость есть собираетесь?» «Гунчик, конечно! Это же вкуснятина, почти карпаччо!» С этими словами она скрылась внизу и хлопнула крышкой бардачка в поисках солонки. «Точно, они ненормальные, меня сейчас вырвет!» Я опустил голову вниз и тут же увидел мелькнувшую справа тень. Подняв фонарь, на самом краю светового пятна я навечно запечатлел в памяти белое лицо Боба Адамса с округлившимися от ужаса глазами. Почти сразу раздался даже не вскрик, а что-то типа всхлипа. Вслед за ним глухой мягкий удар. Квоч! Огромная тень пролетела над тачанкой и скрылась за капотом. Авантюрист, вынесенный за борт по пояс, свесился в мою сторону, но уже без головы. Второй крыс в длинном прыжке легко откусил ему башку и полетел дальше по тоннелю. Еще работающее сердце толчками сбрасывало темную кровь на рельсы. От такого сидеют виски даже у молодых. Беспомощное тело невольного зрителя бьют инфаркты и инсульты. Уже поставив ногу на ступеньку трапа, я захрипел от шока. Автомат чуть не выскользнул из рук. «Сереженька!» Дикий вопль потряс подземелье. Зина огонек обхватила безголовое тело и рывком потянула его наверх. «Сережа, потерпи!» Дикий сюрреализм сцены не позволял реагировать быстро. Уже проверенным способом, всадив кулак в железо, обрел способность хотя бы шевелить руками. Все происходило настолько быстро, что детали я восстанавливал много позже. Зинка почти успела вытащить обезглавленное и обескровленное тело Боба на крышу тачанки. «Где этот крыс?» Прислонившись к стене тоннеля, я стал светить в обе стороны, пытаясь понять, что же происходит. «Падла!» Ствол автомата развернулся налево. Раздался ухающий звук, глухой удар мощного толчка и свист. Опять прыгает. «Вниз! Сереженька!» «Квач! Дура!» Во второй попытке крыс тоже не оплошал. Забрав в прыжке повыше, он схватил передними лапами Зинку за плечи и буквально вынес во тьму. Та, в предсмертном спазме, сжимая руки любимого, не отпустила Боба и теперь. Его тело свалилось где-то за кормой. «Стрелять надо! Куда, мать твою?» Перекинув ствол, я всадил полный магазин, в два приема разбросав пули по тоннелю. Раздался хриплый рев. Даже не заметил, как в правой руке оказался холодах. «Бабах! Бабах!» После попадания картечи тварь взревела еще громче и тут же заклокотала, забулькала, словно захлебываясь. Теперь уже кровью собственной. «Попал? Сука, я попал или нет?» Меня колотило так, что я не мог утопить пустые стволы Хадсона в самодельную кобуру-петлю из широких тканых ремней, которую мне соорудил блокбастер. «Амбец, приехали!» — выдохнул в темноту. «Так попал или нет?» Вроде все стихло. «Бздынь!» От сильного удара старое железо трапа вздрогнуло и противно задребезжало. Этот раздирающий уши скрежет оживил мышцы ног. Я резко отпрянул назад, вновь хватаясь за кремольеру. Ни один подводник не крутил спасительное колесо с такой скоростью. Над бетоном возникла вытянутая усатая морда размером с бочонок. Красные глаза бегло осмотрели площадку и сфокусировались на мне. Третий. Значит, в засаде, кроме убитого на мясо первого, сидели еще два крыса. Тварь дернулась, и меня спасло лишь то, что нечисть зацепилась за почти оторванный трап. Хлоп! Дверь с лязгом закрылась, скрежет колеса перерос в визг. Все, закупорился. Не сожрал, не сожрал. Чудовищу это не понравилось. По двери сильно стукнули лапы. Что, падла, упорхнула птичка? Давай-давай, жми, хрен тебе. Прислонился спиной к стене, стараясь успокоить бешеное сердце. Заторопился прийти в себя. Бляха, фонарь снаружи оставил. Так, чудо-часы включать, дурак. Как только я понял, что теперь и сам оказался в полной заднице, куда я совсем недавно посылал напарников, на меня обрушился уже не просто страх, а животный ужас. Тут с моими расшатанными за последний час нервами случился совсем уж кобздец. От стены потянуло незримой энергетической волной. Прямо в затылок ударило горячим смрадным воздухом, как будто тварь сумела выдохнуть смрад через бетон. Чего быть не может, учитывая толщину стены. «Да о чем ты думаешь, идиот? Через стену, толщина бетона. Соберись, он тебя гипнозом пытается подавить». Я дополнительно включил подствольный LED-фонарик. «Отлично, теперь вполне хватает». «Повоевать хочешь, сволочь? Давай повоюем. Покажу, что значит связываться со свободной прессой», — пообещал я через дверь. В ответ монстр задумчиво поскребся о стену еще раз. «Нет, выродок драный, не взять тебе советский военный объект. Что дальше делать будем, Степа?» Дверь соседнего помещения была на простой мощной щеколде. Снаружи ее открыть невозможно. Впрочем, сейчас меня интересовал не запор, а большой круглый глазок, прикрытый тяжелой заслонкой. Готовая бойница. «Кыс-кыс!» Я постучал по двери. Крыс моментально передислоцировался и начал с интересом обнюхивать новую закрытую норку, за которой спрятался вкусный обл обыкновенный. «Мало тебе добытого». Скрипнув, поднялась заслонка, которую я закрепил наверху специальным крючком. И почти сразу к отверстию прильнуло исчадие ада. «Ближе, макака, ближе! У-тю-тю!» Примерив холодах, выяснил, что спаренные стволы в глазок не пролазят. Пока думал, как поудобнее пристроить к бойнице автомат, зверь в нетерпении приложил выпуклый глаз. Представляете, каких-нибудь 20 сантиметров. А угощение из старого доброго револьвера попробовать не хочешь? Боевая машинка конструкции гениальных Смита и Вессона успела выпустить 3 тяжелые пули калибра 44-100 Russian. После первого оглушительного выстрела глазная жидкость чудовища прыснула прямо в лицо. Хорошо револьвер прикрыл. Попадание было настолько удачным, что туша просто зависла перед дверью. И я спокойно раскроил черепушку крысы еще 2 точными попаданиями. Шмяк! Долбанный ты кусок парного мяса. Зверь явно был мертв. И все-таки я еще полчаса высматривал и выслушивал, прежде чем выйти наружу. По туннелю летел легкий сквозняк. Я бросил в обе стороны по прихваченной жестянке из-под каких-то консервов. Они дружно зазвенели. Реакции сил тьмы не последовало. Мистический зеленый свет ночника сильно раздражал. Я и повернул лимб. Фары искатели светят куда попало. Надо поправить. Ничего толком не видно. Вертя головой в обе стороны, медленно спустился на рельсы и, крадучись, пошел к корме. С неудовольствием опять включил амулет. Мир вновь стал зеленым. Но и фонарь не выключал. Страх никуда не делся, рождая новые страхи. Ступая осторожно, я постоянно слышал позади шорохи. Остановился, назад посветил на автомате. Никого. Только двинулся с места и опять услышал. Надо ведь посмотреть, что с ребятами. Нет, так не пойдет. Забравшись в машину, я правильно развернул фары, проверил картечницы, закинул разбитый крысом фонарь Боба. Через минуту снова стоял в тоннеле и пялился в подсвеченную часть туннеля. Казалось, что из темноты на меня кто-то смотрит. Четвертый. Брось, Гун, никого тут нет. Все участники схватки мертвы. Кроме тебя, Гун, сказал сам себе. Вот и следы крови на шпалах. Безголовый Боб Адамс, он же Сергей, как выяснилось в последний момент, лежал поперек путей, вытянув ноги. Центр перекушенного пополам туловища прямо на рельсе, будто по нему прокатился метропоезд. Головы поблизости не было. Труп второго монстра, крепко побитый пулями, лежал чуть дальше. Когтистые крысиные лапы все еще обнимали то, что осталось от Зинки. Тварь успела оторвать обе руки и одну ногу, вспорола живот. Подсветил фонарем, поддавая зелени, и меня сразу вырвало. Думал, вроде бы и нечем. Торопливо вытер лицо и выкинул платок. В этот момент я ничего не соображал. Тело тряслось в спазмах. Глубоко подышал, пытаясь отвлечься от мистического шороха вокруг. Надо срочно выбираться отсюда. Вот и все мысли. «Посмотри, что впереди», — приказал сам себе. Хорошо авантюристы разобрали первую жертву. Одни внутренности, шкуры и кости. Вроде и опытные были ребята, да не во всем. Здесь я увидел голову Боба Адамса. Крыс бросил добычу, готовясь к новому прыжку, такому же удачному. Застывшая в гримасе ужаса, голова Боба смотрела в сторону бункера, разинув рот в так и не случившемся крике. «Хватит!» Охренев от пережитого, бросился к тачанке. Споткнулся о какой-то кабель и упал, больно ударившись о каленую сталь коленкой. Быстро перевернувшись, вытянул перед собой автомат. Луч света отразился от параллели заблестевших рельс. Мрак подземелья отступил, впереди опасности не было. Встал, не обращая внимания на боль в ноге, и тут же опять услышал шепот, насмешливый такой. Крутясь юлой, я начал пятиться назад. Полосую туннель тоненьким направленным лучом. «Валим, ля!» Запрыгнув в тачанку, первым делом надежно закрыл и запер все двери и люки. «Сидели бы вы в клетке, комрады, ничего бы и не случилось». Запустил дизель на прогрев, проверил курсовую картечницу. Пуста. Молодец, Зинуля. Все всем показала и свою крутость оправдала. Жалко их. В то же время я понимал, случившееся было лишь вопросом времени. Левая курсовая фара в дребезге, поэтому фару-искатель развернул чуть в сторону. Так, управление вроде нехитрое. К задней картечнице дотягиваюсь. Да не автомобиль это, тачанка по рельсам бежит, в случае чего можно и в корму прыгнуть. Поехали. Машина тронулась с места и, набирая скорость, плавно заскользила по рельсам. Вдобавок к шепоту со всех сторон начал раздаваться еще и скрежет. Я прибавил скорость, торопясь выскочить из страшной зоны. С водительского места зеркала заднего вида позволяли хоть как-то контролировать пройденный участок. Показалось, или еще один силуэт мелькнул. Страх куда-то пропал. Спокойно переполз назад и вжарил из автомата 2 короткими. Чисто на всякий случай. Чтобы помнили. Я не предполагал, что Семеновская так близко. На убогом заслоне станции пятеро бойцов, высунув головы над мешками с песком, напряженно всматривались в темноту. Люди были напуганы доносившимися выстрелами и ревом дерущихся крыс. Старший поста отреагировал в самый последний момент. Увидев приближающийся свет фар, он заорал в мегафон и только потом вскочил, лично бросаясь к пулемету. Не объясняться с рядовыми молодыми, не рассказывать я не стал. Молча протянул открывашку. Правила проезда одинаковы для всех секторов. Опять толпа неряшливо одетых людей, отблики костров, запах дыма и немытых тел. Позвали старосту. Мужик средних лет, неопрятный, лысый, как бильярдный шар, но давно не бритый, протиснулся сквозь строй любопытных. «Ты команду дай. В тоннеле лежат два неразобранных крыса. Большие, мясные. Примерно с километр. Меньше шести бойцов не посылай, могут еще бегать. Пусть моих людей похоронят. И вот что, распорядись, чтобы забрали мясо из багажника. Целая туша. Взамен прошу шланг с теплой водой, тачанку помыть бы надо». «Все понял», — торопливо кивнул тот. «Сейчас девчата помоют». «Карпин, готовь людей на выход». «Товарищ журналист, может, чайку? С ликерчиком вишневым, а? Новости послушаю, свои соображения выскажу. Проходите в контору, значится. Перегон впереди безопасный, там партизаны патрулируют. А за мясо отдельное спасибо. У нас ведь нет сил на крысы охотиться. Так что, пойдем или сразу для восстановления из фляжечки?» «Нет уж, хрен тебе знает, что ты за пойло там держишь». Я кивнул, показывая вглубь перрона. «Пойдем, передохнуть надо. Хоть часок». «Хорошо, впечатление отхватил. Тут и на книгу хватит».